Глава 7. Срочно приезжайте в сказочный лес. Это касается Ланы. Пароль для охраны – часы. Так было написано в письме, которое кто-то оставил в кладбищенских воротах. Письмо это настолько ошеломило меня, что я не знал, что и думать, кто мог его написать и, главное, зачем. Я позвонил главному и без долгих предисловий сказал, что болен и еду в больницу. Голос у меня и вправду хрипел и дрожал, как у больного. Получив выговор и новую порцию громких упреков в свой адрес, я отправился в путь. Неторопливый, дребезжащий загородный автобус высадил меня через 2 часа за несколько километров от пансионата, и мне предстояло еще около 40 минут идти пешком до пункта назначения. Вчера в комфортабельной машине Артема путь не казался мне таким сложным и долгим. Сегодня же дорога в сказочный лес меня просто вымотала. Когда я подошел к воротам пансионата, солнце уже стояло в зените. «Часы», — сказал я охраннику, выговорив слово громко и по слогам, и только после этого поприветствовал крупного мужчину в черной форме своим обычным голосом. Он открыл мне ворота, я вошел на территорию, прошелся по безлюдному саду и вскоре оказался у здания. Сегодня в пансионате царила странная тишина, но откуда-то справа пахло едой, и оттуда же доносился мерный стук ложек. Вот оно что, у больных время обеда, поэтому кругом пусто. Я остановился в нерешительности, думая, куда идти. Может, стоит сразу отправиться в комнату Ланы? Она же так близко. Мне хотелось снова увидеть ее, пусть немую и неподвижную, но зато живую. Я постоял еще немного, раздумывая, а потом отправился в сторону столовой. Нужно было узнать, кто написал мне письмо и зачем вообще этот кто-то меня сюда вызвал. Я вошел в просторный обеденный зал и осмотрелся в поисках персонала. «Приятного аппетита!» – громко сказал я. Взгляды лениво жующих пациентов устремились на меня. «Вы к Лане, верно?» Молодая полная медсестра тут же отошла от столика больных и подошла ко мне. «Меня зовут Азиза. Пойдемте, я вас провожу. Следуйте за мной». Когда мы отошли от столовой, медсестра обернулась и проговорила. «Вы выбрали не совсем удачное время для приезда. Пациенты обедают, а после обеда наступает время отдыха». «Но извините, я всего лишь кладбищенский сторож. У меня нет автомобиля, и мне пришлось добираться сюда на автобусе. А потом еще несколько километров я прошел пешком. Может, мне лучше подождать на улице конца вашего тихого часа? Не знаю, почему я был так груб с этой милой девушкой в белом халате. Обычно я не веду себя подобным образом с незнакомыми людьми, особенно с женщинами. Наверное, всему виной стресс. Избитая фраза, но все действительно как-то навалилось на меня в последнее время. И мне было тяжело нести этот незримый груз на своих плечах. Да к тому же все эти загадки надоело разгадывать. «Это вы написали мне письмо?» – спросил я. «Да, я», – явно обидевшись на мой тон, сухо ответила медсестра. «Получается, привезли письмо на кладбище тоже вы?» На этот раз мой голос прозвучал гораздо мягче. «Тоже я», – ответила она. Мы остановились у двери, ведущей в комнату Ланы. Я смотрел на медсестру и ждал ее объяснений, но она молчала. «Что же вы хотели рассказать мне о Лане?» – спросил я, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. Девушка пожала плечами и распахнула передо мной дверь комнаты. «Лана сама вам все расскажет». Она подтолкнула меня, и я переступил через порог. Лана, как и тогда, в прошлый раз, сидела в инвалидной коляске и смотрела перед собой застывшим взглядом. Сегодня на ней было надето мягкое платье из светлой фланели. И это делало ее еще больше похожей на сестру. Волосы ее были заплетены в косу, которая была аккуратно уложена вокруг головы. «Вы смеетесь надо мной? Как же она мне расскажет, если она сидит, как восковая статуя?» Прошептал я, вспомнив, что здесь нельзя шуметь. Медсестра оставила мой вопрос без ответа. Она подошла к Лане, наклонилась к ней и прошептала несколько слов. Потом она выкатила мягкое кресло на середину комнаты и жестом пригласила меня сесть. Я не знал, что она задумала, но послушно сел. В конце концов, для меня это был шанс еще раз увидеть лицо, так похожее на лицо моей возлюбленной, полюбоваться прекрасными мягкими чертами. Какое-то время я сидел молча, не в силах отвести восхищенного взгляда от Ланы. Она была прекрасна и нежна, и, казалось, смотрела куда-то сквозь меня. Я не выдержал, наклонился и положил свои ладони на ее руки, сложенные на коленях. Они показались мягкими и теплыми, и от этого ощущения сердце мое затрепетало в груди. Увидев синяки на запястьях Ланы, я вспомнил, что Артем предупреждал меня о ее припадках и сразу же убрал свои руки. «Как же ты похожа на Лауру!» – прошептал я. И тут случилось нечто невообразимое. Ресницы девушки дрогнули, губы приоткрылись. Она наклонилась вперед, обхватила мои ладони своими мягкими теплыми руками и спросила: «Ты правда видел мою сестру?» Я вздрогнул, подскочил в мягком кресле и широко раскрыл рот, не в силах поверить своим глазам. «Ты что же, все понимаешь? Все видишь? Ты что же, все это время притворялась? Но зачем?» Округлив глаза от изумления, спросил я. Она нахмурилась и ответила: «Я первой задала тебе вопрос. Ты видел мою сестру?» Голос ее звучал мягче, чем голос Лауры. Я смотрел в прекрасное лицо Ланы, и мне было сложно поверить в то, что все это происходит на самом деле. «Боже мой, мне кажется, я схожу с ума или уже сошел?» — промямлил я, чувствуя, что мысли в голове перемешались, превратились в вязкую кашу. Кое-как взяв себя в руки, я произнес: «Да, я видел твою сестру. Лаура является мне призраком на кладбище, где я работаю. Не так давно она попросила меня, чтобы я убил Артема за то, что он 10 лет назад якобы лишил ее жизни. Знаю, это звучит как бред, но это действительно так. По-другому не скажешь». «И что же?» – спокойно спросила Лана. Я взъерошил волосы, облизнул пересохшие от волнения губы и сбивчиво прошептал: «Я ведь поверил ей и чуть было не убил Артема. Слава богу, у меня не получилось этого сделать, иначе я бы потом не простил себя. Артем, он рассказал мне всю правду, как там у вас все вышло на самом деле. Честно говоря, это какой-то ужас». Лана внимательно выслушала меня, склонив голову на бок. Потом она подняла глаза, полные слез, и проговорила: «Очень жаль». «Чего жаль?» – не понял я. «Жаль, что у тебя не получилось убить его». Она прижала ладони к лицу и расплакалась. Я так сильно удивился этому, что сначала принялся ее неуклюже утешать, но потом сел обратно в кресло и устало опустил голову. Я пытался переварить ее слова, но не мог. Я совершенно запутался и не знал теперь, кто из них троих лжет, а кто говорит правду. Боже мой, кому теперь верить? «Ты хочешь сказать, что твоя сестра не солгала? Артем убийца?» — воскликнул я. Я хлопнул себя ладонью по лбу и помотал головой. «Нет, нет, нет, этого не может быть. Артем — святой человек. Я был у него дома. Я видел его семью. Он врач. Он спасает людей. Как он может быть убийцей?» Лана ничего не ответила. Она медленно подъехала на инвалидной коляске к окну, отодвинула ажурную тюль и впустила в комнату солнечные лучи. «Все это не мешает ему быть извергом, настоящим чудовищем. У каждого из нас свои секреты», — еле слышно проговорила она. «Как ты можешь так говорить?» — искренне возмутился я. «Артем из кожи вон лезет, чтобы обеспечить тебе все эти роскошные условия для жизни. Он до сих пор страдает от того, что ваше счастье разрушила твоя больная, одержимая им сестра. Как же ты глуп! Впрочем, как и все те, что были до тебя», — прошептала Лана. «Почему на кладбище работают исключительно трусливые и глупые мужчины?» Я замолчал и уставился на Лану. «Я что же, не первый?» Да меня тоже кто-то хотел отомстить Артему. Что это за игра такая у вас? Это не игра, строго ответила Лана. Сестра мертва, но мы были близнецами, и у нас с ней до сих пор особая связь. И вот уже 10 лет Лаура пытается спасти меня от этого изверга, но, увы, на кладбище невозможно найти спасителя. Туда идут такие, как ты, старые, опустившиеся на дно жизни алкаши. От вас никакого толку. Она выплюнула мне в лицо эти слова, и я почувствовал, что мои щеки залила алая краска стыда. Я ничего не ответил, ведь ее слова были сущей правдой. Я пытался свести в уме концы с концами, разгадать этот сложнейший ребус, понять, что здесь правда, а что ложь, но успехи мои были невелики. Я не знал, кому верить. «Как там моя сестра?» — спросила Лана, и в голосе ее прозвучала грусть. Она едва не задушила меня недавно. Разозлилась, что я не выполнил ее просьбу и поверил Артему, — ответил я. Лана печально улыбнулась. Лаура всегда такой была, страстной, отчаянной. Как же я скучаю по ней. Как будто все эти 10 лет жила лишь половина меня, а вторая половина умерла вместе с ней. Лаура умерла из-за меня. От этого мне еще больнее. И тут я весь похолодел. Глядя в карие глаза, наполненные слезами, тоской и отчаянием, я понял, что все эти чувства невозможно сыграть. «Расскажешь, что случилось с тобой, Лаурой и Артемом 10 лет назад?» — попросил я. Лана нервно теребила подол фланелевого платья, а потом ее руки замерли на коленях, и она заговорила. «Мы познакомились в балетном училище. Как видишь, теперь я не могу ходить и похожа на обрюзгшую жабу, но 10 лет назад мы с Лаурой были тонкими и гибкими и мечтали стать известными балеринами». Артем учился на нашем курсе. У меня с ним завязался короткий роман, но я быстро поняла, что это не мой человек. Была в нем такая жестокость, которая пугала меня. Я предложила расстаться, и это его дико разозлило. Он... Лана замолчала, потом сцепила руки, судорожно вздохнула и продолжила. Однажды он вломился ко мне домой, когда я была одна, силой овладел мной... А потом начал душить. Ему помешала Лаура. Она забежала перед занятием домой за пуантами. Увидев меня, лежащую на полу, она накинулась на Артема. Лана вытерла глаза белым кружевным платком и посмотрела в окно. То ли от удушья, то ли от страха, я потеряла сознание. А когда очнулась, то увидела страшную картину. Лаура лежала на полу. Она была мертва. А в мои руки была вложена веревка, которой Артем задушил ее. В тот страшный миг в моей голове все помутилось. Я потеряла контроль над своим телом. Просто не могла пошевелиться. Артем воспользовался этим и вытолкнул меня в открытое окно. Я упала с большой высоты и сломала позвоночник. Лучше бы я и вправду умерла тогда. Лана замолчала, опустив голову. «Боже мой, это ужасно!» полголоса воскликнул я. «Да», — ответила она. «А впереди меня ждали не менее ужасные одиночество, страх и боль. Я его пленница, Сергей, понимаешь? Он держит меня в плену, и все здесь ему в этом помогают, кроме Азизы. Ей жаль меня. В юности она тоже пережила насилие». «Но Артем же...» — оправдывающимся тоном начал я. Лана не дала мне договорить. Она подъехала ко мне на своей коляске и уверенным движением прижала ладонь к моим губам. От ее руки вкусно пахло жасмином. Убедившись, что я молчу, Лана подняла рукава своего платья. Руки ее были покрыты ссадинами и синяками. «Артем говорил, что у тебя случаются приступы», — неуверенно проговорил я. Она покачала головой, зло сжала губы. «Нет никаких приступов». Просто каждый раз, когда Артем приезжает в пансион, он отвозит меня в лес, якобы на прогулку. Но там... Лана затряслась, губы ее нервно задрожали. Она обхватила себя руками, как будто ей вдруг стало холодно. Я терпеливо ждал, когда она успокоится. На душе было мерзко и тяжело. У меня было такое ощущение, что я упал в болото, и оно затягивает меня все глубже и глубже. Там, в лесу, он насилует меня, избивает. Артем — деспот, маньяк, мерзкое животное. После падения с высоты я не могу ходить, поэтому мне приходится терпеть все это. Никто мне не может помочь. Все здесь считают меня сумасшедшей. 10 лет я терплю эти унижения. — А бежать отсюда ты никогда не пробовала? — спросил я, но сразу понял, что сморозил глупость. Пансионат охраняют здоровые мужики. Алана — хрупкая девушка, да к тому же инвалид. Что она может сделать против них? — Мысли о бегстве — призрачные мечты, — ответила она. Пытаясь стать противной ему, я замкнулась в себе, перестала говорить, притворилась, что не вижу и не слышу ничего вокруг. Но ему было все равно. Все 10 лет он приезжал ко мне почти каждую неделю, и все повторялось снова. Он ненормальный. Я жила все это время одной надеждой — на сестру. Лаура снилась мне каждую ночь и обещала помочь. Но, как видишь, призраку не так-то просто вмешаться в жизнь живых людей. Лаура и теперь снится мне. Она все время просит подождать. Но чего мне ждать? Что однажды передо мной появится прекрасный принц на белом коне и спасет меня. Этого никогда не произойдет. Лана замолчала, и тут все внутри меня взбунтовалось. Она была такой красивой, и в глазах ее было столько тоски и безысходности, что мне стало жаль ее. Ее рассказ произвел на меня поистине ужасное впечатление. Неужели я настолько глуп и наивен, что без раздумий поверил маньяку-извращенцу, маскирующемуся под добропорядочного человека? Я проклинал себя за излишнюю доверчивость. Я неотрывно смотрел на Лану, и все мое нутро сжималось от нежности. Она была слабой, а я был сильным рядом с ней. Она нуждалась в спасении, а я мог стать ее спасителем. Меня распирала гордость от того, что хоть кому-то в этой жизни я нужен. Я подошел к Лане, опустился рядом с ней на колени, коснулся ее теплых рук кончиками своих шершавых пальцев и тихо проговорил. «Я помогу тебе, Лана. Я увезу тебя отсюда навсегда. Я не принц, но вполне сойду за спасителя». Она посмотрела на меня удивленно, и во взгляде ее промелькнуло нечто вроде восхищения. Она рассмеялась, и смех ее серебристыми волнами заполнил комнату. Это была божественная музыка для моих ушей. «И куда же ты меня увезешь?» — спросила Лана. Мысли в моей голове вдруг выстроились в ровные ряды, и все стало ясно. Задыхаясь от собственной смелости, я заговорил. «От отца мне достался маленький деревенский домик. Правда, он далековато от города, 3,5 часа езды, но ничего, пока устроимся там». Глаза Ланы как будто посветлели. У нее стало такое наивное и счастливое лицо, что я невольно улыбнулся. Но вскоре брови мои снова сурово нахмурились. «Но сначала я должен кое-что сделать», — глухо прорычал я. «Что?» — спросила Лана, сжав от волнения мои руки. «Убить этого ублюдка. В этот раз он не запудрит мне мозги и ответит за все». Сказав так, я встал, поцеловал Лану в макушку, пахнущую жасмином, и вышел, не прощаясь, из ее комнаты.